Глава пятая. Деньги и благосостояние. Благосостояние — это состояние. Очень интересно, что в русском языке состояние имеет как психологический, физический, так и финансовый смысл. Состояние может быть эмоциональным, а может быть денежным, доставшимся от бабушки по наследству. Может определяться количеством денег на вашем счету или другими активами, может определяться настроением, ощущением себя здоровым и полноценным, а еще удовлетворенным финансово. Интересно, что эмоциональным состоянием поделиться нельзя, а бабушкиным можно. Финансовым состоянием можно производить физические действия и совершать манипуляции в пространстве и времени. И все это одно слово — состояние. Содержание и смысл слов — интересная тема. Мы не отправимся туда. Я предлагаю лишь поразмышлять над глубиной и содержанием слова «состояние». Благо и благо — тоже понятия бездонные и могут прочитываться нами и как нечто, относящееся к чувствам и эмоциям, и как нечто, относящееся к деньгам, финансам и активам. Два благосостояния вместе превращаются в широкое понятие, о котором мы размышляем в этой главе. Благо — это нечто хорошее. Хорошее, если не для всех, то уж точно для многих. Благоденствие, благодеяние. Благодать, благолепие, благодушие. Какие ассоциации возникают у вас при прослушивании? Какие картины возникают перед глазами, когда заходит речь о чем-то благостном? Если бы мы сейчас составляли список образов и картинок, всплывающих в сознании, то вряд ли вы бы увидели деньги. Едва ли деньги, финансы, купюры всплыли бы в качестве первой ассоциации. Странно, правда? На самом деле ничего странного нет. Человек искал, ищет и будет искать то, что делает его жизнь хорошей. Хорошая жизнь. Жизнь хороша. Хорошо живется. Для этого нам нужно что-то купить, что-то обрести, что-то приобрести. Даже если речь идет о красивой чашке или буханке горячего хлеба. Помню, как у Зощенко в рассказе «Коза» главный герой мечтал о козе. Он считал ее обязательным атрибутом хорошей жизни. Любовь, дом, женщина — все было приложением козе. Если есть коза, есть и счастье. Он отказался от всего, ибо коза к любви не прилагалась. У каждого из нас есть такая коза, без которой наше счастье — несчастье. У каждого коза материальна, и, фантазируя о любви, многие женщины уже очевидным образом представляют себе не просто мужчину и его любовь. Они представляют его деньги, квартиры, машины, словно бы любовь без козы и не любовь вовсе. Словно мужчина без денег и не мужчина вовсе. А счастье на природе с любимым что-то странное и нелепое. Мы уверены, что коза или то, что у вас выполняет роль козы, определяет наше благосостояние. Будь у меня коза, будет и молоко, и каша, и печь истоплена, и жена румяная, и детишки с саладушками в руках, и смех звонкий. А нет козы, все блекло и серо, все ненастоящее и несбыточное. Словно бы мы уверены, что благосостояние является следствием наличия козы или миллиона рублей. Потому что будь миллион, будет и состояние. Открою вам маленький секрет. Все совсем наоборот. Из состояния, из благосостояния произрастают блага, как из плодородной почвы. которую чувствами своими и действиями добрыми и хорошими вы поливаете. Морщите нос? Я, мол, хороший человек, а денег у меня нет на свою обычную простую жизнь. И как же я могу без хлеба с маслом состояние это ощущать? Что за бред? Во Вселенной много ребусов, и разгадать их значит разгадать правила жизни и денег. Дайте правила, мы будем их соблюдать, подумали вы. Но есть одно: не по написанному ты делаешь, а добываешь эти надписи и правила, как Одиссей золотое руно. Если обойтись без метафор, речь в правилах денег идет о том, что вы самостоятельно их вырабатываете на основании опыта, проб и ошибок. Ибо сказанное и выученное не работает без личностных особенностей каждого человека, его истории и судьбы. Чего делать-то? Делать-то чего? Шаг один — найти закономерности. Шаг два — найти закономерности. Попробовать существовать в них разным образом. Найти тот способ, который приносит результат не единожды, а многожды, чтобы понять, что речь идет не о везении, а о подходящем правиле. Шаг три — соблюдать закон, давать и брать везде и всегда. Сколько отдашь, столько и получишь. Как потопаешь, так и полопаешь. Как заплачено, так и нафиячено. Всегда. Последнее. Соблюдая правила, соблюдать их из своего хорошо. И хорошо — это не когда у вас есть коза или что-то подобное. Хорошо — это то самое состояние, когда вы можете сами себе пожелать хорошего дня, пожелать себе и другим. Некое душевное хорошо. Душевная состоятельность и способность этим пользоваться, независимо от настроения, погоды и денег в кошельке. С участниками группы благосостояния мы изучаем влияние такой структуры, как молитва, на физическое и эмоциональное состояние человека. Это большая работа, ибо благосостояние, как состояние души, нужно созидать, как и все в этом мире. Медитировать или молиться важно уметь, точно так же, как уметь зарабатывать деньги, тратить их. До тех пор, пока мы считаем, что благосостояние, настроение, финансовые возможности — это встроенная базовая комплектация, мы будем расстроены тем, что всякий день не будем находить подтверждение этой идеи. Я думаю, что среди вас есть те, кто уверен, что ему должны. Это жизненный принцип, и он может быть основан на мнении, что человек сделал достаточно и теперь вправе рассчитывать на обратную связь, на ответный шаг от судьбы. Здесь все начинается с мамы и папы, которые, по мнению человека, ему чего-то не додали, не дотянули до идеала и стопроцентной любви. Есть люди, которые откровенно расстраиваются, что не родились в другой семье, у других родителей, с другим финансовым достатком. Они искренне сожалеют, недоумевая, что эти переживания противоречат благосостоянию на эмоциональном и финансовом уровне. Они все ждут, что мама или папа подзарядят их батарейку до 100%, загорится зеленый огонек, и они почувствуют благосостояние, из которого начнут зарабатывать свои миллионы. Но только тогда, когда мать и отец доделают, додадут, досозидают, доучат, догладят, докормят, дообнимают, додарят все необходимое. Так не будет. Точка. Прошлое осталось в прошлом. И мы помним, что закон велит нам отправиться в путь, а не пытаться в жизни компенсировать то, что компенсировано быть не может. Мы часто выбираем одно из двух направлений — докомпенсировать родителям то, чего у них не было, чтобы они из полученного от вас достатка смогли, наконец, додать вам. Или второй путь — пытаться докормить себя и додать себе недополучено по всем фронтам. У обеих емкостей нет дна. Они ненаполняемые, ибо этой точки во времени уже не существует. Остановитесь. На невозможное может уйти вся жизнь. Посмотрите на себя здесь и сейчас. Сколько вам лет? Что вы умеете? Что вы можете? Сколько стоит то, что вы можете и умеете? Это все, что вам нужно знать о своем благосостоянии. Если то, что вы умеете и можете, стоит мало, а вы хотите больше, научитесь уметь что-нибудь другое, что стоит дороже. Если не хотите, не можете, удовлетворитесь тем, что есть. Спросите себя, откуда вы решили, что вам нужно больше. Коллективное, бессознательное никто не отменял, и массовые бега за деньгами в самом разгаре. А вы внутри этого марафона. Бежать не обязательно. Можно остановиться и пойти домой. Признать, что есть то, что есть, и это не хорошо и не плохо, а просто факт. Что вам достаточно того, что вы зарабатываете репетиторством или вязанием, или, сказав всем спасибо, прийти к своему благосостоянию. Удовлетворенность, достаточность — это не объем, а решение. Это не количество активов, цифр, нулей, купюр, вещей. Это внутреннее решение и возможность быть счастливым. Радоваться тому, что есть сейчас. Вы делаете то, что умеете, что можете, что в состоянии, что хотите, и не врите себе. Не хотели бы, не делали бы. Выбор слишком велик, чтобы врать себе, что его нет. Выбор есть всегда. Благосостояние — это ваше состояние, состояние достаточности, решение, что всю свою жизнь вы живете так, как хотите, ибо выбрали и сделали ее сами.